ты мнителен и ревнив, потому и преувеличил все, что заметил дурного. Уж, конечно, она не так дурно думает о тебе, как ты говоришь, ведь иначе значило бы, что она сознательно в воду или под нож идет, за тебя выходя. Разве может быть это? Кто сознательно в воду или под нож идет? С горькой усмешкой прослушал Парфен горячие слова князя. Убеждение его, казалось, было уже непоколебимо поставлено. «Как ты тяжело смотришь теперь на меня, Парфен!» С тяжелым чувством вырвалось у князя. «В воду или под нож?» — проговорил тот наконец. «Ха! Да потому ты и идет за меня, что, наверное, со мной нож ожидает. Да неужели уж ты и впрямь, князь, до сих пор не спохватился? В чем тут все дело?»